Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую. Здравствуйте, Павел, здравствуйте, радиослушатели, те, кто нас зрит, значит, в этих самых всяких трансляциях. Подписывайтесь, телеграм-канал «Железная», не «Железная», а телеграм-канал «Сергей Михеев», да. А адрес «Айрон Логика», да, 220 с половиной тысяч там этих подписчиков для ориентира, все остальное, так сказать, галимые фальшивки, вот, а еще как бы Сергей Михеев в Дзене, Рутюбе, ВКонтакте, в Одноклассниках и все такое прочее. Ну и также благотворительный фонд Сергея Михеева продолжает свою работу, больше чем на 2, почти что с половиной уже миллиарда оказали. С военными вот ВКонтакте, насколько это возможно, да, хотя, так сказать, мне кажется, координация, так сказать, могло бы быть и побольше, я об этом говорил тоже, надеюсь, вот, что вот, может быть, с новым министром будет какое-то изменение по этому поводу. Да, но вот в любом случае наши отчеты и наши реквизиты, да, они находятся в моих соцсетях, вот, буквально вот, так сказать, только что разговаривал с одним нашим известным кинорежиссером, который хвалил, так сказать, наш фонд, вот, и помогает нам, вот, и советует попасть в список социально значимых организаций, но это не так уж и просто, вот, потому что мы тут попытались, так сказать, подать заявки, оказалось, что собачкам, кошечкам, так сказать, и кактусам помогать легче, чем нашим военнослужащим, ну, так как есть, так сказать, да, дыры в законах. Вот, ну, ничего, как бы, да, мы будем продолжать работу по этому поводу, да, и, в общем, низкий поклон всем тем, кто нам помогает, потому что потребностей довольно много. Это госпиталя, и потом, знаете, вот когда это все, так сказать, вот как-то звучит, это самое, ну вот, помогайте, госпиталя, вот когда ты видишь конкретно этих людей, особенно наших бойцов, да, так сказать, да, которые в госпиталях находятся, ты понимаешь, что ты не можешь сидеть сложа руки. Вот это все, так сказать, бла-бла-бла, как бы, да, вот вообще отовсюду обо всем и ни о чем, как бы, да, это все, конечно, хорошо и правильно, вот, может быть, местами, а иногда и не очень правильно, вот, но есть конкретные люди, которые нуждаются в конкретной помощи, и не только военнослужащие, не только раненые, но там члены их семей, скажем, мы там помогаем в реабилитации детей вот Белгородской области, которые, скажем, эвакуированы, да, насколько это, ну, тоже в наших силах, там, Белгородская область, там, поставляли машины скорой помощи. Все это благодаря вам, тем, кто слушает и любит нашу передачу. Наверное, ее все-таки есть за что любить. Вот, ну и, в общем, работаем. И все эти отчеты в моих этих самых, в моих, так сказать, сетях, поэтому вот так вот, низкий поклон. Ну, это как отличительная черта. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс» тоже обязательно переходите, подписывайтесь. И идет прямая видеотрансляция эфира. Первая, о главном, в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Напомню, что в конце программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей по главным политическим и социальным темам. Вопросы можно отправлять на Вайбер, Ватсап, номер +7 903 176-363, либо смс-сообщение 5533, а в начале смс-ки пишите слово «Вести». Начнем программу, ну и что вокруг Украины, какая ситуация. Зеленский планирует посетить мероприятие в Нормандии и встречу G7 в Италии, чтобы обратиться за дополнительной военной поддержкой к Западу. Об этом сообщает издание «Политика» со ссылкой на свои источники. Источники издания так говорят: Зеленский намерен просить у Запада еще больше оружия и также попросить НАТО сбивать российские ракеты. Эти шаги являются частью усилий Украины по укреплению своей обороны, сообщает «Политика». Зеленскому уже подыграл польский МИД. Представитель этого ведомства сообщил, что да, в Польше рассматривают такую возможность сбивать ракеты над Украиной, если будет у поляков подозрение, что эти ракеты могут залететь на территорию Польши. Якобы такие прецеденты уже были, но доказательств польские власти не предоставили. Ну, по большому счету, конечно, вот это вот вопрос, да, когда мы, например, скажем, достаточно, так сказать, мягко или, скажем, сквозь пальцы смотрим на активность Запада, западных политиков на Украине, когда мы, например, не трогаем натовские беспилотники, которые летают над водами Черного моря и наводят украинские, так сказать, ну, точнее, западные, формально украинские, фактически западные ракеты на объекты, так сказать, да, на территории России, в Крыму, например, там в том числе. Мы ждем понимания с той стороны, а этого понимания не будет. Этого понимания не будет. Понимание, так сказать, да, начнет просыпаться только тогда, когда они поймут, что так делать нельзя. Вот. А поймут они, что так делать нельзя, когда мы будем принимать более жесткие меры. Разговор о том, что так мы, вот, так сказать, углубляем эскалацию, Ну, они, знаете, такие, тут тоже, конечно, есть много рисков, но на самом деле непонятно, что углубляет эскалацию. Наше бездействие в этом отношении или, наоборот, так сказать, да, возможное противодействие. На мой взгляд, наше бездействие в этом отношении или, скажем так, такая очень мягкая, так сказать, реакция, вот, она скорее ведет к эскалации конфликта, потому что она подталкивает многие страны Запада, безответственные, да, к тому, чтобы вот такие решения принимать или санкционировать и так далее. Особенно такие, так сказать, страны, там, как Польша и так далее, и так далее. То есть мое убеждение в этом смысле, там уже там 1500 раз повторено, заключается в том, что если мы не будем показывать им, что, куда это вообще ведет, да, ну, скорее всего, они так и будут считать, что они будут идти вот шаг за шагом, так сказать, да, как они сами любят говорить, степ-бай-степ, да, вот по этой вот самой, по этому самому пути, как бы, да, вы не отреагировали, мы еще подвинем, а там, сколько там народу там погибает на, значит, фронте, как бы, в том числе страны Украины, это вообще совершенно не волнует, потому что, как я говорю, пока они убеждены, что ничего, так сказать, с ним не происходит, то и все хорошо. Поэтому, на мой взгляд, как минимум, да, мы должны им, так сказать, дать понять, а может быть, действиями, да, например, скажем, по поводу там натовских беспилотников или что-то в этом роде, да, что такие штуки даром, да, у них не пройдут. И что они на своей территории, в том числе, находятся в, не в безопасности. Ясно, что здесь степень рисков высокая, как бы, да, и уровень принятия решения, так сказать, он такой, ответственности за это он большой. Но, тем не менее, мы не видим того, чтобы вот такая наша, так сказать, позиция более мягкая, она каким-то образом встречала там понимание на Западе. Что касается поездки Зеленского там в Нормандию и так далее, опять же, некому было бы давно уже ездить, если бы мы этого человека, так сказать, да, ну, скажем, привязали бы к земле еще в самом начале, да, или, скажем, сделали бы так, чтобы он вообще не мог бы никуда ездить. Он же ездит, потому что понимает, что мы его трогать не будем. Также к нему приезжают те же самые западные политики и так далее, и так далее. Вот. Не было бы, как бы, такого, такого странного, так сказать, отношения к этому вопросу. Глядишь, уже ездить было бы некому, да, на все эти встречи в Нормандии. Третье, там, что касается встречи в Нормандии, тоже, это касается высадки, юбилей высадки, да, что ли, 80-летие, да? Высадки. А вот, 80-летие там, да. Ну, можно, можно тут тоже, знаете, такая штука, можно как бы долго распинаться насчет того, что это цинично и прочее. Прочее. Кстати, там были какие-то даже разговоры о том, что российскую делегацию собирались пригласить. Нет, были не получила приглашение российской делегации. Не получила, но одно время было. Можно там долго распинаться по поводу цинизма. И говорит, так сказать, ай-яй-яй, вот как же так, так сказать, они помогают. Вот они тогда, так сказать, высаживались, чтобы там бороться с нацистским рейхом, а вот сейчас вот там на Украине тоже вот там неонацизм и прочее-прочее. Но здесь вот такая штука, кстати говоря, важна. И это все будет как бы правильно, но только это уже как об стенку горох, да. Здесь вот для того, чтобы, опять же, разъяснять все эти политические моменты, невозможно не касаться, так сказать, аспектов ценностных, исторических и прочее-прочее. Вот, грубо говоря, мы говорим, мы правы. А почему мы правы? В двух словах. Вот почему? На самом деле, объяснить это в дежурных терминах, да, вот в дежурных терминах МИДа, условно говоря, при всем уважении, невозможно. Невозможно, потому что на ваши термины будут другие термины, да. Для того, чтобы обосновать нашу правоту, во-первых, для себя. Во-вторых, так сказать, там, для наших граждан. И, в-третьих, для наших военнослужащих. Да, нам неизбежно придется обращаться к ценностным вещам. А что такое ценностные вещи? Это о добре и зле. Это о родине и вере. Это о том, что такое хорошо, что такое плохо. Что такое правильно, что такое неправильно. Это про историю, в том числе. Да, про ее трактовку и так далее, и так далее, и так далее. Да. И если вы вот об этом не будете говорить, то, если честно, так сказать, ваши аргументы – это просто пустой треск. Который, ну, он работает там, условно говоря, на первом этапе, а потом как бы он, как бы, превращается в белый шум, который никто не слышит. То есть если вы до сердец людей именно с точки зрения там добра и зла не достучались, они вам верить не будут. И они не перестанут воспринимать, так сказать, то, что происходит, как действительно что-то значимое. Вот. А здесь, да, так сказать, вот этот ценностный подход, как бы, да, разъяснение, да, более глубокое, с философской точки зрения, оно неизбежно, потому что в противном случае, как бы, это просто плоско, там, почему мы правы, а Украина не права с точки зрения, там, термина международного этих самых каких-то, так сказать, актов и прочего, вам будет очень трудно это объяснить, вообще практически невозможно, И, кстати говоря, наш президент Владимир Путин, да, он как бы об этом тоже периодически говорит, о добре и зле говорит, да, потому что говорить только, обсуждать нынешнюю ситуацию в системе международных договоров, как бы, ну, это бессмысленно, потому что это вот вообще уже давно все в прошлом, да, то есть тут без этих вот, без этих глубинных вещей без начетничества, так сказать, вот, то есть избегая начетничества, так сказать, да, не погружаясь в глубину, вы эти вещи просто не доведете до сердец людей. А до сердец не доведете, они вам верить не будут. Первое. А второе. Они не смогут сами обосновать позицию нашу для себя. Третье. Они не смогут аргументировать свою позицию, так сказать, для других. Четвертое. Они не будут делать то, что вы хотите. Потому что они не будут в это верить или не будут понимать, о чем идет речь. Поэтому здесь без вопросов религии, без вопросов смысла, философии, так сказать, ценностей не обойтись. Просто-напросто никак. Вот. А у нас, знаете, так сказать, дипломированных специалистов по добру и злу как бы у нас нет. В каком вузе готовят? Значит, дипломированного специалиста по добру и злу, доброзлолога. Давайте вызывайте. А, вы собрались про добро и зло говорить? Давайте вызывайте сюда эксперта по добру и злу. Откуда? Из какого ведомства? Не, я знаю, так сказать, пару ведомств, которые как бы этим вопросом про занимаются. Про добро или про зло? Практически, да. Практически, да. Но, как бы, да, так сказать, таких экспертов нету. Даже и вопросы исторические, так сказать, да. Если на них имеет право рассуждать только человек, имеющий диплом историка, ну, историков не напасетесь, да. Тем более историки бывают разные, да. И это уже к вопросу об образовании. Ну, вот историки у нас разные бывают. Например, довольно долго, 90-е, нулевые. Историки, люди с историческими дипломами обосновывали нам, например, скажем, абсолютную, значит, порочность всей истории России. И так вот учили студентов. А некоторые даже продолжают учить, да, когда-то на западные гранты, а сейчас, так сказать, по инерции. Поэтому, если вы глубоко не погружаетесь в эту историю, так сказать, да, вы не сможете, на самом деле, более или менее внятно обосновать ни одну из тех глобальных важных позиций, которые, как бы, да, которые, так сказать, сегодня присутствуют, да, и которые требуют объяснения. Требует, людям требует объяснений, чтобы это, да, до их сердца дошло. А так, конечно, я еще раз говорю, можно все время говорить, о, это двойные стандарты. Ну, двойные, конечно. Дальше что? Как в это углубиться? Многие не понимают, что такое двойные стандарты, да, если честно. То есть без этих вещей невозможно. Вот, например, скажем, да, с этой поездкой Зеленского в Нормандию. Ну, да, о чем речь идет? Речь идет о том, что, к сожалению, да, получилась ситуация, при которой, на самом деле, весь современный Запад, который когда-то, ну, скажем, те державы, которые когда-то высаживались в Нормандии, имеется в виду американцы, англичане, и в тот момент, да, боровшиеся с нацистской Германией, в тот момент находились на стороне добра. Вот в тот момент они находились. Поэтому, как недавно Путин сказал, мы помним и уважаем их подвиг, когда он говорил, так сказать, да, на 9 мая. Да, на параде. Мы помним, уважаем их подвиг. Но как они оказались на стороне зла? Расскажите, как это случилось? Как это обосновать? Как, так сказать, понять эти вещи? Без погружения в эти вопросы, да, как бы, ну, вы не сможете понять. А так они оказались на этой стороне. Во-первых, да, во-первых, так сказать, они не замечают проявления этого нацизма, так сказать, в тех странах, которых они сейчас поддерживают, в частности, Украину. Во-вторых, на мой взгляд, так сказать, западные элиты осознанно выбирают зло как способ достижения собственных целей. То есть они осознанно находятся на темной стороне. И это, конечно, в том числе связано и с массовым, так сказать, разрушением религиозности на Западе, так сказать, да, и с появлением такой антирелигиозности в виде такого какого-то, знаете, почти что системного, так сказать, оккультизма. Сатанизма, так сказать, да, о котором, между прочим, это уже и Путин говорит, да, вот, в их политике они этим руководствуются. А в этой ситуации становится, возможно, любая самая циничная ложь. Самая, так сказать, беспардонная, самая циничная и так далее. И недаром у нас, как бы, да, вот, например, скажем, вступление в должность президента Путина, на которое меня, так сказать, тоже приглашали как доверенное лицо, вот, где я присутствовал. Вот. Закончилось молебном с патриархом, значит, всей Руси Кириллом. Угу. То есть вы же понимаете, что это не процедура была, это не случайность. И без внутреннего желания и убеждения Путина это бы не случилось. Да? И недаром как бы все каналы, так сказать, да, новостные, неновостные, да, и всякие разные показывали этот молебен. В том числе, так сказать, и все наши федеральные каналы, так сказать, главные, да, и шла эта трансляция. Это получилось не случайно. Это, во-первых, осознанная необходимость. Во-вторых, глубокое понимание того, так сказать, где добро, где зло. В-третьих, это личный выбор президента Путина, да. И в-четвертых, это важно для огромного, так сказать, для большинства наших людей, вот, верующих и православных христиан. Вот. Кому это не понравилось? Это не понравилось, первое, американцам. Не понравилось, так сказать, властям Украины. Не понравилось властям Европы. И прочим, как бы, да, недоброжелателям, врагам России. Вот им это не понравилось. Случайно? Нет, не случайно. Потому что от имени Христова, так сказать, их давно корежат. Если эти вещи выносить за скобку, вы многого просто не сможете ни понять сами, ни объяснить другим. Поэтому если, например, скажем, кому-то, условно говоря, там есть ли люди, которым здесь это не понравилось? Ну, есть. Но они должны понимать, если им это не понравилось, да, что они находятся на одной стороне, вольно или невольно, с кем? С американцами, европейцами, президентом Зеленским и так далее, и так далее. Ну, вот хотите, не хотите, так сказать, а те, кому это не понравилось, находятся на одной стороне, так сказать, с ними. И вот неплохо было бы, да, по этому поводу задуматься, да, или что-то как-то, так сказать. Да, и понять, что вот эти вот перемены, как бы, да, они не случайные. Это не то, что он случайно мимо проходил, так сказать, и в храм зашел. Вот. А телеканалы случайно там находились, так сказать, с камерами, и случайно все это показали. А патриарх случайно сказал все эти слова, да. И все это вот так вот произошло случайно. На самом деле, без вопросов добра и зла, глубинного погружения в них, вы не поймете и не сможете обосновать нынешнюю позицию России. И до людей она не дойдет. Если рассуждать, так сказать, только в этих самых, в категориях, там, условно говоря, там, международного права, вот, или там каких-то двусторонних соглашений, там, да, или там в категории денег и прочее, прочее. Вот смотрите, тут вот президент Путин, да, ездил в Китай недавно, да. В Китае, на всякий случай, вообще официально запрещена религия. Вот, как и православное христианство. Но вот есть исключение, там буквально там 2-3 храма, так сказать, на всю эту самую, на весь Китай. Путин, как вы думаете, знает Путин о том, что в Китае запрещена религия? Я думаю, что знает, да. Знает ли он о том, что, так сказать, там 2-3 храма на всю страну? Знает. И тем не менее он, Владимир, так сказать, который Владимирович Путин, он счел нужным зайти в этот храм, пообщаться с священниками, кстати говоря, настоятель как бы закончил в Питере, так сказать, семинарию, подарить им икону, и это тоже везде показали. А китайская сторона отнеслась к этому с пониманием и, естественно, так сказать, не чинила никаких препятствий. Как вы думаете, это случайно? Нет, это не случайно. И это очевидно. Если уж китайская сторона, так сказать, да, не пыталась это самое, здесь в данном случае какую-то свою волю навязывать, то тем более странно, условно говоря, здесь внутри России, да, вот, позиции тех, кому это как бы, ну, вот, как-то глаза режет или что-то в этом роде. А все эти вот вопросы, которые сегодня существуют, их бесценностных, так сказать, этих самых ориентиров невозможно понять. Их невозможно понять. И вообще, на самом деле, так сказать, все сферы современной жизни, они настолько глубоко и, значит, крепко переплетаются между собой, что на самом деле их вот невозможно отделить. Это, знаете, как, так сказать, вот основные открытия находятся на стыке, сейчас вот на стыке разных наук. Да? То есть, грубо говоря, ученые проникли так глубоко как бы, в природу вещей, что невозможно заниматься химией, так сказать, да, не занимаясь физикой. Или наоборот, там, да, физикой, химией и так далее, и так далее. Да? То есть эти вещи настолько переплетаются, что, условно говоря, их там однозначное разделение, оно даже в научном мире выглядит условным. А уж там попытки разделить эти вещи, так сказать, каким-то образом в жизни социальной, они еще более, так сказать, такие, ну, еще более странные. Тем более, скажем, да, так сказать, наши оппоненты, наши враги, как бы, они как раз вот этими вещами очень активно оперируют. Когда они объясняют свою позицию, они говорят о ценностях. Они говорят, а мы вот, да, вот мы считаем, что мы на стороне добра. Вот и попробуйте им возразить, например, с точки зрения, если вы будете говорить, так сказать, только там в категориях, условно говоря, там, да, мидовских терминов. При всем уже не к миду, он делает свою работу, да, эти такие дела. Поэтому поездка там условного Зеленского и позиция, да, по этому самому, по там вот Нормандии и по всему тому этому самому, она вот в первую очередь обусловлена внутренним выбором этих людей, да, в пользу лжи. Пользу лжи и зла. И вот в ситуации, когда, так сказать, на высадку союзных войск, которые, значит, боролись с нацистской Германией, приглашают человека, значит, с неонацистскими взглядами, как бы, да, это вот особенно ярко проявляется. Французская пресса в лоб объяснила, почему Россию не пригласили, потому что она не участвовала в высадке в Нормандии. Сейчас новости, затем продолжим. В Москве 11:33. Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Сергей Михеев. Сергей Александрович, вы подробно объяснили, как наши бывшие союзники по Второй мировой войне спустя 80 лет оказались на стороне зла. А вот если перевернуть вопрос, а как они оказались на стороне добра 80 лет назад? Потому что мы помним, что и Великобритания, и США, ну, Франция вообще была отдельно взятым субъектом. Ну, я думаю, ситуация такая, как бы, да, как обычно, так сказать, в этой жизни, опять же, как я говорю, все перемешано, и она такая, это сложно составная, да. С одной стороны, просто Третий Рейх, нацистская Германия, в какой-то момент она стала, ну, настолько очевидно зловещей, напугала. Да, настолько очевидно, так сказать, глубинно темный, настолько очевидно, как бы, ну вот, античеловеческой, что вот эту ее политику и внутреннюю, и внешнюю, но принимать было уже, так сказать, крайне сложно, да. Тем более, все-таки, знаете, западный мир тогда все-таки находился еще немножко в другом состоянии, да. То есть современный западный мир с его там так называемой культурой, с его там так называемыми там ценностями, и, условно говоря, там Штаты или там Великобритания там 40-х годов, это, конечно, очень большая разница. Когда мы тоже все эти вещи там объединяем в одно. Ну, вот англосаксы, они всегда были такими. Они в чем-то всегда были такими, а в чем-то не всегда. Но же, опять же, даже если посмотреть, так сказать, их фильмы, почитать их книги, вы увидите, насколько сильно деградировали они, ну, в последние несколько десятков лет, и, как я уже не раз говорил, я считаю, что, кстати говоря, распад Советского Союза тоже, опять же, при всех его проблемах, он там стимулировал эту деградацию, потому что там поперло уже из всех щелей, как бы, вот это вот самомнение, да, так сказать, ощущение себя, так сказать, какими-то полубогами и так далее, так далее. Тогда это еще было немножко не так. Вот, и поэтому там нацистская Германия, как вот как концепт, что называется, да, она внутренне была настолько как бы инфернальной, настолько она там была вот мрачной и темной, как бы агрессивной, там, зверской, да, что принимать это было крайне сложно, с одной стороны. С другой стороны, да, понятно, был, конечно, и простой расчет. Был простой расчет, нацистская Германия, так сказать, стала слишком сильной, она стала угрожать интересам там, да, она стала угрожать Великобритании той же. Кстати говоря, насчет там этих вот союзников, ну, тоже очевидная вещь. Я думаю, что если бы не Советский Союз, не его усилия, то, конечно, Великобритания бы в одиночку с, значит, с Германией там, ну, не справилась бы, это даже не вопрос, как бы остались бы от нее рожки да ножки, и никакие американцы бы ей не помогли, потому что американцы все равно были далеко, да и силы их были там не такие, вот как сейчас. Да, вот. Ну, а третье, да, они опасались того, что советская армия может такими темпами дойти, пожалуй, действительно и до той самой Нормандии, и уже высаживаться не надо будет. И тогда было, стало ясно, что Советский Союз может получить контроль над всей практически Европой, вот, и надо торопиться, потому что, на самом деле, просьбы-то от Советского Союза, они, значит, исходили и ранее, вот, но они не торопились. Вот там вот они говорили, ну вот мы вот в Африке тут, так сказать, да, повоюем, англичане там. Потом они высадились в Южной Италии. Вот, для нас это тоже было там, для советской армии, для Восточного фронта это тоже было там ни тепло, ни холодно, так, ну, по большому счету. Вот. А когда они увидели, что перелом в войне, так сказать, неизбежен, вот, они решили все-таки поактивнее, да, и вообще как бы поняли, что, так сказать, так можно вообще все потерять. То есть тут, опять же, как обычно в жизни тут были вещи такие, мне кажется, сутевые, потому что все равно нацизм вызывал такое вот глубинное, конечно, страх и отторжение у большого количества людей, в том числе, ну, на Западе. Ну, вот. А во-вторых, это с одной стороны. А с другой стороны, да, был вот чисто циничный расчет. Вот, это тоже очевидно. Кстати, насчет того, что вот это Россия, Советский Союз не участвовал в высадке, значит, в Нормандии, так и Украина не участвовала в высадке в Нормандии. Она тогда была частью Советского Союза. Да, ну, у Зеленского другой повод. Сейчас в Нормандии собираются силы зла, к сожалению. Поэтому туда пригласили Зеленского. Зеленский, кстати, обратил внимание украинской прессы. Зеленский в последних интервью, вот перед саммитом, в том числе в Швейцарии, урезал свою формулу, так называемую формулу мира, до 3 пунктов из 10. Вот, и «Нью-Йорк Таймс», и «Рейтер» отмечают, что Зеленский говорил о радиационной ядерной безопасности, о продовольственной безопасности, об освобождении пленных. И интересно замечать... То есть три пункта его плана — это вот радиационная... То, что он озвучил, да. Ядерная безопасность, да. Продовольственная безопасность, освобождение пленных? Да, освобождение пленных. А, ну, как же с территориями здесь? Пока вот остальные 7 пунктов, пишет газета, включая пункта требования вывести российские войска, отложены на потом. Вот, на потом отложены. То есть сейчас мы вот, вот эти три тему утрясаем. Что касается пленных, вчера Маргарита Симоньян опубликовала в своем телеграм-канале список с 500 военнопленными ВСУ, которых Киев отказывается забирать. Мол, Зеленский отобрал только 38 человек, в основном это головорезы из Азова, нацбатальона, который запрещен у нас как террористический, экстремистский. Вот. И Симоньян добавила, что Киев отказывается идти на обмен военнопленными уже 4 месяца. Вот достаточно неприятная новость для украинских пропагандистов, которые сейчас говорят, почему нужна тотальная мобилизация. Оказывается, вот военнопленные не нужны Киеву. Такие военнопленные. Ну, видимо, в этих военнопленных как бы они просто уже не верят, да, это первое. Второе, эти военнопленные могут стать источником негативной информации, да, для самих ВСУ, в том плане, что они расскажут, что их там не пытали, как бы у нас, так сказать, да, там это самое, в принципе, содержали в достаточно человеческих условиях, как бы, ну и вообще, с ними, так сказать, насколько я понимаю, там тоже ведется работа с этими пленными, да, такая информационно-пропагандистская, да, но я думаю, что Зеленский просто боится, что их там распропагандировали, так сказать, в обратную сторону. И глядишь, как бы эти военнопленные, так сказать, не пошли бы на Киев, там не собрались бы, да и не скинули бы самого Зеленского, да, потому что, наверное, они там получают обратно, да, как, так сказать, кого-то и видят, что кто-то изменился, так сказать, да, и не в ту сторону, в которую надо, и как бы они не стали разлагать, условно говоря, так сказать, всех остальных, а вот в этих вот там азовцев, там упертых он верит, вот, ну и так далее, этих давай, так сказать, обменяем. Но мне интересно, что вот если все это свелось до трех пунктов, весь его этот самый план, вот, это интересно в каком смысле? Ну, во-первых, конечно, это, скорее всего, манипуляция для того, чтобы привлечь побольше стран на конференцию на эту, да? То есть они видят, что со сбором стран третьего мира, там, стран юга глобального на эту конференцию есть проблема, и давайте их как раз вот этими штуками и заманим. Там продовольственная безопасность, там... Причем украинское зерно, да. Да, причем продовольственная безопасность. Ну ладно, украинское зерно, как будто украинское зерно кормит всю планету. А вот, вот это вот обмен пленными, все это гуманитарка такая, да. Ну что вам не приехать, да, типа того. Но здесь же такая гуманитарка, да, и даже вас это касается. Даже вас касаются, так сказать, какие-то эти вопросы. Поэтому давайте приезжайте. То есть, с одной стороны, это уловка. Вот, ну а с другой стороны, знаете, если весь план Зеленского про это, то, условно говоря, так сказать, может быть, они нам вбрасывают тоже там возможную платформу для переговоров. Да, потому что если речь идет об этих трех пунктах, то ну, есть о чем поговорить. Ну а что с пленными, так сказать, можно обменяться. Продовольственная безопасность. Но если, например, скажем, нейтралитет Украины, военные там, да, потребует полного, значит, снятия каких-либо ограничений на экспорт зерна, ну давайте полностью там, ну то есть, грубо говоря, мы не будем этому мешать, давайте продавать свое зерно. Мы и не мешаем-то особо. А мы им не мешаем, но с нашей стороны, да, запретов никаких мы, нет. Мы и не мешаем, да, так сказать, вот такие дела. Только продавайте уже тогда их в Африку, действительно. То есть, а там радиационная безопасность, ну так, пожалуйста, перестаньте там стрелять по Запорожской АЭС. А мы тоже не будем тогда стрелять, так сказать, никуда. Хотя наши по АЭС вот не стреляют. Вот, как по мне, так сказать, можно было бы и пострелять для того, чтобы было бы о чем поговорить, на самом деле. Да? Тогда действительно вот эти вот пункты наполнились бы неким содержанием. Вот. То есть тут, с одной стороны, видимо, это такая замануха для всех остальных, что, мол, вы приезжаете на эту конференцию, тут вообще ничего такого, даже антироссийского, наверное, не будет. Да? Ничего такого, так сказать, страшно, может, даже для вас полезно. А с другой стороны, я не знаю, может быть, это такие намеки на то, что они готовы меняться. Хотя вот второе мне как бы меньше кажется вероятным, к сожалению. К сожалению, я думаю, что это исключительно, так сказать, под вот эту вот конференцию, и для того, чтобы обмануть, что называется, как бы людей. Или чтобы этим людям, люди-то все понимают, но чтобы им легче было приехать, потому что если их спросят, например, да, например, та же российская страна, они скажут, ну, так мы вон там продовольственной безопасности ездили. Мы не то, чтобы против России и прочее. Но тут и есть и другая штука, что если там чем больше приедет всяких стран третьего мира, ну, тем тяжелее там будет, видимо, все-таки такую откровенно антироссийскую повестку проталкивать. Согласовать общий... Да, резолюцию. Тем тяжелее будет согласовать. Вот они, например, приехали под традиционную продовольственную безопасность и обмен пленными, а в резолюции итоговой вы захотите пропихнуть все 10 пунктов этого плана. Или, например, написать так, план Зеленского. Тут такая хитрость, в общем, на самом деле, для дурачков. Она очень понятная, да? Сейчас он говорит, что вот у нас три пункта, он их акцентирует, да? А, например, в резолюцию можно вообще, в принципе, записать, там, одобряем план Зеленского. Без уточнения, например, да? А что именно конкретно одобряете, да? А он скажет, а вот они одобрили все 10 пунктов, хотя им говорили там про 3. То есть здесь может быть чистая манипуляция, так сказать, чистый обман. Вот. Ну, а кто знает, может быть, так сказать, какой-то заброс на переговорную тему. Хотя, еще раз говорю, пока не видно, потому что, на самом деле, тоже все равно вот этот вопрос по легитимности Зеленского, он никуда не денется. Понятно, что мы хотим разговаривать с Западом, потому что Запад может дать гарантии, он не может. То есть, а Запад хотел бы, чтобы в таких переговорах участвовал Зеленский, но тогда вопрос, а какие он может дать гарантии. То есть, да, и ясно, что вот как здесь устаканить все эти вещи, ну, довольно-таки это будет сложно. Поэтому пока, к сожалению, ну, то есть, то, что наша сторона к этим переговорам потенциально открыта, это очевидно, как бы мы много раз говорили, но пока вот, к сожалению, реальных перспектив я что-то не вижу. Хотя ясно, что все будет зависеть тоже от степени успехов-то российская армия. Вот. Но с этими успехами, что касается этих успехов, то, видимо, Зеленский очень надеется на тотальную мобилизацию, вот, на новые пакеты помощи. Правда, эти тотальные мобилизации, новые пакеты помощи тоже, они потребуют усилий для того, чтобы все это дело превратилось в реальную боевую, так сказать, единицу. Потому что это все не то, что там просто вот взяли, там загнали всех, и они пошли там и так далее. Да? То есть это будет не так вот элементарно просто, как хотелось бы. Да, наше руководство не раз говорило, что мы готовы к переговорам, и нужно просто пояснить, с кем подписывать, да, какие-то документы. А вот такое, ну, можно сказать, подтверждение уверенности Зеленского в своей мощи, в своей там безнаказанности. А зачем это? Ведь, наверное, для многих понятно, что Зеленский никогда не пойдет на переговоры на условия России и тем более не будет подписывать капитуляцию. Сейчас, секундная пауза. Вести ФМ. Или никогда не говори никогда? Ну, нет, тут такая штука. Во-первых, о капитуляции речь не идет, да, к сожалению, да. Да, потому что, ну, если бы мы сейчас стояли под Киевом, как это было весной 22-го года, да, тогда можно было бы говорить о капитуляции. Вот. Сейчас об этом речи, к сожалению, так сказать, нету. Вот. Это первое. Второе, что касается возможных переговоров, ну, они, значит, пытаются, так сказать, тоже... Если это у кого-то в уме и есть, то их задача максимально поднимать собственную переговорную позицию. Поэтому они рассказывают про оружие, про мобилизацию, вот, про то, что будет следующее контрнаступление. То есть сейчас они, так сказать, отступают, вот, во многих местах. Вот. Но, в принципе, они там грозят наступлением. Да. Поэтому как бы это тоже, ну, для того, чтобы, если говорить возможных переговорах, то есть для того, чтобы эту самую переговорную позицию укрепить. Ну, а третье, ясно, что они не видят никаких переговоров, там, возможности. Точно так же, как мы не собираемся соглашаться на план Зеленского, точно так же, как и они, конечно, не собираются соглашаться на условия России. И переговоры — это всегда поиск какого-то компромисса. Поэтому тут такая, три, собственно говоря, варианта. Или мы давим, так сказать, до последнего, но тогда вопрос, а насколько это растянется и какими средствами это делать, и цена, так сказать, этого вопроса. Я имею в виду, там, условно говоря, до границы, да, там, да, это с Европой. Вот. Или, значит, в Киеве происходит что-то, что меняет власть и меняет контекст, и мы разговариваем с какими-то другими людьми. Или мы разговариваем с этими людьми, но, значит, тогда ищется компромисс, исходя из нынешней ситуации на земле. Ну, вот, собственно говоря, три таких варианта, да, поэтому насчет того никогда не говори никогда. Они, я думаю, третий вариант, они теоретически рассматривают для себя, но как раз в ходе вот этого, ну, в контексте вот этого рассмотрения, вот, а им важно, как бы, да, какое-то усиление, максимальное усиление собственной переговорной позиции. Хотя ясно, что для нас тут есть, так сказать, две, сейчас уже, да, когда стамбульские соглашения были, еще этого не было, но для нас есть, так сказать, две четкие позиции, это, а, уже занятые территории, и Б, это военный нейтралитет Украины. Вот эти две, так сказать, вещи главные. Да, пока вот я не вижу возможности, вернее, не вижу признаков того, что кто-то готов по этому поводу на Западе разговаривать. В том числе потому, что, значит, возвращаясь к тому, с чего начал, в том числе потому, что им все кажется, что они на самом деле достаточно сильны, что они могут действовать безнаказанно, ну а Украину еще можно довольно долго расходовать. Вот давайте сейчас там посмотрим там, условно говоря, на результаты вот этой тотальной мобилизации, сколько удастся призвать, так сказать, кто это будут эти люди, вообще готовы ли они вообще воевать, сколько надо на то, чтобы их там подготовить, и там. А дальше, может быть, глядишь, действительно попытаться, так сказать, контрнаступление какое-нибудь организовать и посмотреть, вообще способны они, не способны. А потом уже, вот, если вдруг вот совсем уж не способны, ну, тогда там посмотрим, да. Кстати говоря, это как раз укладывается в те месяцы, которые остаются до выборов американского президента. Другой вопрос, что если вот все это не получится или ничего не получится, вот, а российская армия будет по-прежнему, так сказать, да, на разных участках наступать, вот, опять же, пусть и не быстро, да, тогда получается, что, конечно, условный Байден с условно демократами к этому моменту подходит с не очень хорошим результатом. Но пока, говорю, я вот лично убежден, что до выборов они вообще ничего менять так вот радикально не будут, если прямо уж что-то такого прям не случится, вот, ну, прям сверхординарного. Тут, кстати, интересно, власти украинские начали уже просто давить тех, кто сомневается в полномочиях Зеленского, таких на Украине все больше и больше. И спикер Верховной Рады Стефанчук, это ставленник Ермака, главы офиса Зеленского, на пресс-конференции грубо оскорбил всех, кто сомневается, что Зеленский – это ого-го у нас человек номер один на Украине. Вот. Он сказал, что все сомневающиеся являются как минимум врагами Украины, вот, и назвал еще их политическими гнидами. Прошу прощения за это слово, но это цитат, которые расшатывают устои Украины. На этом фоне интересно другое решение, правда, это орган Нацсовет Украины по вопросам телевидения, радиовещания. Вот этот Нацсовет рекомендовал украинской прессе, украинским СМИ не использовать некорректную лексику в отношении представителей российской армии и военной, и политической администрации. Почему? Объясняет этот Нацсовет. Потому что это может привести к обострению военных действий, создать дополнительное напряжение в обществе. И главное, это ухудшит восприятие медиа как надежного, украинских медиа как надежного источника информации. Для примера там приводятся, какие сейчас вот нельзя использовать словосочетания, например, писать либо говорить по украинскому телевидению, что русские — это орки, которые не умеют воевать. Вот такой у них переворот. Ну, во-первых, орки, честно говоря, даже у Толкина вполне себе умели воевать, это раз. Во-вторых, так сказать, действительность показывает, что это не так. Да? Потому что сегодня украинская армия, так сказать, успехов не демонстрирует. Вот. Да и она вообще их не сильно демонстрировала, надо сказать. Да? То есть, если вот не считать успехом то, что с помощью западного оружия они не сдали еще, так сказать, всю страну, как бы, ну да, наверное, это можно считать успехом. Но в общем и целом сказать, что какие-то грандиозные там успехи она прямо демонстрирует, чтобы да, так нет. Вот. Поэтому это и по факту не так. Но это, опять же, это интересно вот почему. Это интересно потому, что это звучит как подготовка к переговорам. Как подготовка, так сказать, общественного мнения к переговорам. Но опять, тут вопрос в том, а какова, насколько вот степень консолидации, там, вот, то есть объединения, если по-русски, и системности там, того, что на Украине происходит, не очень ясно. То есть, грубо говоря, может ли кто-то играть свою собственную игру? Ну, наверное, может и играть. Вот. Но в общем и целом, как бы, да, это выглядит как подготовка, значит, общественного мнения, информационной среды к возможным переговорам. То есть, я думаю, что это пробрасывается периодически. У кого-то в голове это крутится, только никто не понимает, а как к этому подойти, чтобы тебя не обвинили в поражении. Потому что здесь эти переговоры, понятно, что делать, если вдруг они состоятся, то каждая из сторон должна будет констатировать свой собственный успех. Вот. Вот для того, чтобы это обосновать, да, нужны какие-то, так сказать, корректировки, условно говоря, там, да, в том числе в информационных подходах. Но вообще довольно удивительная, если честно. Да? Довольно удивительная такая новость. Но вот я только в этом контексте могу это рассматривать. Но, может быть, еще это в контексте там, возможного обострения какой-то внутриполитической борьбы, хотя, не знаю, маловероятно. Ну и плюс ко всему, конечно, я думаю, что у них вот, эта тотальная мобилизация сейчас вызовет очень серьезный рост напряженности в обществе. В любом случае страха, напряженности и так далее, и так далее. Вот, и им тоже придется там что-то с этим делать. А вот эти пересмотры этих этических стандартов, может ли говорить о том, что вот тот самый пресловутый телемарафон у них круглосуточный, по последним опросам уже практически никто не смотрит. В том числе, возможно, из-за того, что Россия вот в таком свете, да, выставляется, а на поле боя все по-другому. Может быть ли поэтому в том числе? Не, ну, понимаете, любые формы, кстати говоря, вот политинформации и пропаганды, как бы, да, они имеют тоже срок годности. Да, вот поэтому, например, я, скажем, всегда, так сказать, обращаюсь к каким-то более образным вещам, к каким-то, так сказать, житейским, так сказать, проблемам и прочее, потому что любая, так сказать, такая штампованная вещь, как бы, она имеет срок годности, и она перестает эффективно действовать. Вот, собственно, и все. То есть, грубо говоря, если люди перестают чувствовать, да, или они видят очевидные противоречия, они перестают вам верить. А перестают верить, значит, перестают действовать вот в том русле, в котором, как бы, да, это было бы нужно. Вот, собственно, и все. Поэтому, что касается вот этих всех телемарафонов на Украине, ну, на мой взгляд, они, конечно, выдохлись. Вот они выдохлись, да, они серьезно себя исчерпали, в том числе потому, что они работают, вот, условно говоря, в рамках, так сказать, таких штампов. В рамках, вот, условно говоря, там сами себя люди закошмарили, вот, что вот только так и никак иначе, да. Вот только так и никакой гибкости. И эффективность падает. Вот это телемарафоны эти, как бы, да, сворачиваются, потому что вот они сами себе или им там кто-то выставил некие жесткие рамки. Вот они в этих рамках двигались, так сказать, гавкали, гавкали, гавкали. Смотришь, а эта гавка уже ни на кого не действует. не действует, неинтересно, да, противоречит. И более того, когда вы отказываетесь менять это гавканье, так сказать, да, оно начинает действовать в обратную сторону. Оно начинает, так сказать, наоборот, людей убеждать в том, что вы не правы. Что вы не правы. Поэтому здесь как бы тоже важно, важно смотреть за, за эффективностью, во-первых. Во-вторых, важно, чтобы люди чувствовали, что вы тоже человек. Если они не чувствуют вас человека, если они видят вас, так сказать, то просто функцию, все, вы для них перестаете. Я говорю, вы для них превращаетесь в белый шум. И дальше, как вам, может быть, кажется, что вы что-то, так сказать, им доносите, вот, и, может быть, даже где-то галочки какие-то ставятся, да, вот, а на самом деле вы до них уже не можете достучаться. Ну, а на что тогда украинской пропаганде менять свое гавканье на мяуканье, как на 180 градусов переворачиваться, ну, вряд ли, всех разгонят? Да, это у них сложный, сложный выбор, а потому что не надо было загонять себя вот в тупик. Вот как, кстати, с тем же самым Зеленским, понимаете? Я, говорит, это самое, не буду вести никакие переговоры. И сам себе подписал указ-приказ, что не вести. Это тупик. Политик так не делает. Да, политик, так сказать, да, всегда оставляет для себя поле для маневра. Вот, потому что это жизнь, да. Вот, а он для себя поле маневра не оставил. Точно так же вслед за ним поле для маневра не оставила для себя украинская пропаганда. Вот это плохой пример, с которого, так сказать, не стоит, на котором не стоит учиться. Вот и все. Поэтому гибкость в реагировании на ситуацию, как бы, да, широта взглядов, это всегда то, что выигрывает. Узость, зашоренность и штампованность, а особенно озлобленность, как бы, да, это всегда то, что имеет свой срок годности и рано или поздно проигрывает. Все-таки стоит учиться, как не стоит делать, наверное, так. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, наш телеграм-канал «Вести FM+». Обязательно переходите и подписывайтесь.